Глава пятая. Чувствую себя содержанкой. Я разглядывал разложенные на столе отпечатки. Урса постарался на славу, добыв даже довольно редкие вещи. Многие из них принадлежали городу и хранились в местной коммуне призывателей. Что-то вроде кланового склада, только принадлежащего всем призывателям города. Возможно, этот отпечаток шага в тень валялся тут десятки лет. Не было у них теневиков. И, глядя на все это, я вспоминал послание эзотерика. Мир, в котором нет анимы, нет призывателей. Да это ж бред. С самого рождения магия шла рука об руку с технологиями. А призыватели — это такие же люди, просто со своими особенностями. В детстве мы играли в призывателей, представляя, будто используем заклинания и призываем различных монстров. Стражи на вивернах пролетали над нашими головами чаще, чем вертолеты. Стена вообще казалась чем-то незыблемым. В детстве мы были уверены, что сначала появляется стена, а уже затем внутри нее начинает строиться город. Это казалось нам таким естественным, впрочем, мы были недалеки от истины. И то, что я мог творить вещи, недоступные простым людям, тоже казалось мне вполне естественным. Будучи призывателем, я никогда не считал себя кем-то особенным. Я жил среди людей, общался с людьми, ел с людьми, спал с людьми, жил с людьми. Я до сих пор считаю себя человеком. Просто некоторые рождаются высокими, другие — блондинами, ну а я — призывателем. Бывает. «Чего застыл?» — хлопнула меня по плечу Сил и уселась на соседний стул, закинув ноги на стол. «Ты в последние дни какой-то потерянный. Все норм?» «Да, просто много работы». Я кивнул в сторону стопок, исписанных формулами и вычислениями листов. Немного устал. «Ну ничего», — усмехнулась девушка. «Сейчас в разлом завалимся, отдохнешь от этого. Нормально зарубимся». «Ты все получила, что требовалось?» Перевел я тему. «Отпечатки, да. Артефакты могли и получше подобрать, но сойдет. Нужно три уровня поднять, и буду готова». «Хорошо. Ждем пепла с Урсой и выдвигаемся». Я разглядывал свои отпечатки. Шаг в тень — моя основная карта. Поднял до третьего ранга, вариантов развития там было не так уж и много. Один раз взял удешевление по мане, второй раз — дополнительный заряд. Теперь я мог использовать отпечаток дважды за бой, но по стоимости он все равно вырос. Из дополнительных особенностей я стал погружаться глубже, как будто бы ухожу на иной слой, более вязкий, темный, более древний. Не знаю, чем это поможет мне в бою, но в обычной жизни тени стали другими. Если раньше я видел сквозь стены домов, то теперь никаких домов там в принципе не было, будто бы все, что построил человек, настолько молодое, что не успело отбросить глубокую тень. По идее, на этом слое меня будет сложнее обнаружить, что важно. Некоторая нежить, особенно из высших, ощущает присутствие живых существ, как бы они ни маскировались. А экранирующие артефакты нам не продали. Они городским сами нужны. Так что я прячусь в тенях. Пепла нежить вообще не способна обнаружить, если он сам не нападет. Остаются только Гамбо и Сиил. Их будем привлекать на этапе, когда маскировка уже не нужна. Вторым усилением были мои духи. Обоих теневиков я повысил до второго ранга, но взял разные пути. Первый стал духовной тенью, по-прежнему существу разведчик, но теперь стоит он 0 маны и имеет малый откат. То, что надо, чтобы сразу запустить на входе в разлом. Из минусов — меньший радиус обзора, да и дистанция от призывателя. Второй же дух пошел по пути простого усиления. Стоимость выросла до 2 единиц маны, но все характеристики тоже повысились. Еще он теперь может обнаруживать бестелесных низкоранговых сущностей, что пригодится в предстоящем походе. В пуле нежити хватает призраков. Тень от удара получилось прокачать на 1 ранг до 3. Чистая удача, что у города валялась подходящая карта. Из изменений ничего кардинального, просто появился еще один слот под усиление. Теперь я могу спрятать в тени от удара не только поцелуй распада, но и еще что-нибудь. Правда, я пока не решил, что именно. Пока же склоняюсь к яду или заморозке. Один порез будет наносить длительный урон или замедлять противника. Окутывающего тенями и взгляда в тень не нашлось ни в запасах Урсы, ни на аукционе анимы, ни в свободной продаже где-либо еще. С правой дланью все проще. Выменял у ребят ящера второго ранга и объединил со своим. Вернее, это Гамбо выменял. А я даже вникать не собираюсь, как он это сделал, если учесть, что у самого Гамбо отпечатков нет. Так что в итоге мой ящер поднялся до третьего ранга, став по потенциалам 7-8 и почти догнав меня. Правда, вот стоимость в 10 единиц маны — это 2/3 от моего лимита. Если на первом ранге ящер имел топовые характеристики 3-3, то на втором всего лишь 5-5. Хотя там встречаются миньоны с 12 потенциалами в сумме. На третьем ранге ящер отстает от максимума уже на 3 единицы. Впрочем, с учетом того, что у него практически нет никаких негативных черт, да и существо нейтральное, а значит и универсальное, то грех жаловаться. Получилось апнуть еще и ускорение до второго ранга. Просто отпечаток стал эффективнее, пусть и дороже. Ликана я трогать не стал, как и ярость, что брал под него. В бою с нежитью от него толку будет мало. В общем, я в целом подтянул свои основные карты по уровню, но теперь требовалось повышать лимит маны, ведь отпечатки стали дороже. Единственным новым приобретением для меня стало касание теней. Этот отпечаток когда-то использовал Полдень в разломе с рахнидами. Тогда клановый теневик хотел таким образом убить меня и Саламандра, оставив на медленную смерть в тенях. Но вообще-то эти отпечатки поддержки, а не атаки. У Полдня фокус прокатил, потому что он оказался подсадной крысой и гнидой. А мы все были в одном рейде. Касание теней — это расширенная и более дорогая версия шага в тень. Позволяет не просто самому переместиться в иной план, но и перетащить кого-либо за собой. Ну или что-то. Причем я могу это сделать, даже находясь в тенях. Выдернуть союзника из-под удара, например. Отпечаток сразу пришлось поднимать до третьего ранга, чтобы я мог одновременно перетащить троих. Хотя пеплу это и не особо-то и нужно. Стоимость использования всего 8 маны. Звездец как дорого по моим меркам, но без этого отпечатка мы до боссов быстро не доберемся. В целом я могу забросить в тени даже противников, но только монстров рангом самого отпечатка, ну или ниже. Бесполезная трата маны, как по мне. Монстра третьего ранга я и сам заковырять могу. Ну, если только это не топовый миньон или не забафанный до невозможности. В таком случае скинуть его в тени было бы неплохим решением. Из расходников понабрали стандартных регенов, пригодятся, и закупились энергетическим очищением. Спасает от воздействия всякой посторонней заразы, например, от поражения некротическими эманациями. Что-то докупило себе и сил, но, если учитывать особенности ее длани, я вообще не понимаю, как эта колода должна работать. Почему у нее есть вполне нейтральные, усиливающие аспектом, рядом с инфернальными печатями или эльфийскими ловушками? Я понял только, когда она оружие решила сменить, ведь ее тонкими стилетами скелета можно тыкать очень долго и безрезультатно. Главная проблема тут была с деньгами. Если довольно ценного ящера Гамбо как-то удалось заполучить, договорившись, то остальные отпечатки надо было выкупать. Урса предложил помощь, ресурсы, открыл нам доступ к складам, выступил посредником на рынке, но бесплатно никто ничего отдавать не собирался. Разумеется, без нужных отпечатков и расходников нас никто не оставит, так что была достигнута определенная договоренность. Мы просто отдадим большую часть добытого с разломов, чтобы погасить долг. В довершение ко всему я еще и карманы пепла заметно опустошил, ведь эволюция карт требует осколков анимы. К счастью, бывший глава топового московского клана разломщиков оказался небедствующим. Даже после смерти у него оставались заначки на белый день, как говорят некроманты. В общем, чувствую себя содержанкой. Выход назначили на утро за 3 дня до предполагаемого всплеска. За это время я еще больше убедился в своей правоте, и тянуть дальше было просто нельзя. Урса с его людьми взяли на себя 4 средних разлома, которые находились дальше остальных. 2 группы должны были зачистить, 2 сегодня и еще 2 завтра. Мы же планировали закрыть сегодня 1 средненький, чтобы сила взяла нужные уровни, а потом сразу же зайти в самый большой и опасный. Вот с ним требовалось разобраться быстро и в первую очередь. За оставшиеся дни постараемся закрыть столько, сколько сможем. По идее, расстояние позволяло справиться со всеми, если, конечно, не возникнет сюрпризов. Часть мы, что-то возьмут на себя городские, поэтому должны справиться. Первый разлом был одним большим древним склепом. Скорее всего, располагался где-то глубоко под землей, так как не было ни одного окна или хотя бы дыры. Помимо пыли, песка и душного затхлого воздуха, внутри вообще ничего не было интересного. Скорее всего, это был какой-то фамильный склеп очень древней семьи, потому что занимал он огромную площадь. До босса пришлось чапать около часа. И это с учетом того, что мы двигались напрямую, игнорируя ответвления, комнаты с сундуками и логово элитников. Разумеется, мы также не плутали, не попадались в ловушки, не уходили в тупиковые ответвления. Двигались строго к цели. Враги не представляли особой опасности. Много скелетов, пара десятков скелетов-воинов, но в основном были призраки всех мастей. Заблудшие души, банши, воющая скорбь, ну и обычные призраки. В основном мы выбирали этот разлом в качестве первого из-за них. В реальном мире призраки могут натворить слишком много бед. Если какого-нибудь скелета могут запинать толпой даже крестьяне, то вот с призраком без призывателя не справиться. Второй момент в том, что духовное пламя пепла расправляется с духами как по волшебству. Они буквально на глазах сгорали в синем пламени его посоха. И хоть пепел не был тем, кто наносит основной урон группе, этот разлом он прошел играючи. Собственно, они с Сил вдвоем ходили сюда фармить всю неделю. Чистили ответвления, убивали элитных призраков. Сундук вскрыть не пытались, потому что это всегда непредсказуемо. Редко бывают разломы, в которых можно фармить сундуки, если только это не огромные по площади пространства. Чаще всего открытие сундука жестко связано с закрытием разлома. И одно не может быть сделано без другого. Я с ними в фарме не участвовал, так как основной целью было довести Сил до нужного ранга. А я бы просто оттягивал на себя поток анимы за убийство монстров. Так что они ходили вдвоем, где основную работу делал пепел. Финальным боссом оказалась королева заблудших душ. Вот с ней пришлось повозиться, потому что этот призрак атаковал на ментальном уровне, заставляя жертву покончить с собой или наброситься на союзников. Поэтому мы решили не тратить ману на то, чтобы спрятать гамбо в тенях, а потом просто вырубили его сонным зельем, а затем связали. Так как разлом был всего лишь третьего ранга, а босс четвертого, мы неплохо сами справлялись с воздействием. Миньонов никто не призывал, чтоб призрак не взял их под контроль. Сил разбиралась с материальными мобами, пепел с духами, я же контролировал процесс. Потому что хаотическая маска давала полный иммунитет как к ментальным атакам, так и к контролю разума. Это оказалось весьма полезно. Ведь Сил все-таки начала сдавать в какой-то момент и недобро поглядывать в нашу сторону. Но вот до полного подчинения дело не дошло. И тогда босс перешла в фазу урона и принялась визжать так, что аж стены склепа пошли трещинами. В итоге Сил вырубилась, не выдержав давления. А мне пришлось добивать оставшихся скелетов, охраняя два бездыханных тела. А пеплу было все равно. Я не знаю, что за отпечаток или артефакт он использовал, но во время рейда его тело приобрело землисто-серый оттенок. Глаза поблекли. Предполагаю, что он каким-то образом превратил себя в нежить, а на нежить не действуют ментальные атаки. Кстати, я уже видел подобное в пещере арахнидов, ну, когда мы встретились впервые. Тогда пепел пришивал духовными нитями оторванную руку, и я заметил, что, несмотря на многочисленные раны, у него не течет кровь. А так как он сражался с плачущим, предполагаю, что отсутствие крови в организме у него неспроста. В общем, разлом мы зачистили за 3 часа, из которых 1,5 потратили на передвижение. Благо, обратный путь был легче и быстрее, так как нам никто не препятствовал. Разумеется, было жаль потерянные сундуки и опыт. В обычной ситуации, да с такой командой, я бы из этого разлома выжил максимум. «Ну как?» — спросил я, когда мы выбрались из разлома. «Хватает», — кивнула девушка. «Перерыв же на пожрать устроим. Вот там тогда я и займусь апами». «Ну хорошо», — кивнул я. Мы дошли до основного разлома. Все было согласовано, так что нас уже ждал накрытый стол, вернее, поляна. «Чего-то вы долго, господа призыватели?» — нервно произнес один из людей в военной форме. — Волноваться уже начали. — Ничего, бывает, — коротко бросил я, пожав руку вояке. — Как обстановка? — Спокойно все, по плану, ждем только вас. — Ну и хорошо, — кивнул я, разглядывая разлом. Разумеется, город выставил у каждого по дозорному отряду. А у главного даже установил полноценный боевой расчет. За неделю тут срубили несколько деревьев, расчистили площадку, выкопали ров и перекопали землю, залив все сверху какой-то склизкой дрянью. От пулеметного гнезда до разлома проложили настил из досок. Но все остальное пространство превратилось в вязкое искусственное болото. Предполагается, что нежить и так не особо быстрая, после выхода из разлома должна будет увязнуть в грязи по пояс. Вот тут бы их встретили пулеметы. А в землю были вкопаны бочки с напалмом или чем-то таким, я в этом не разбираюсь. В общем, не остановить прорыв, но задержать его смогут, если что. Тем не менее, вояки явно нервничали, ведь им, по сути, приходилось дежурить в диких землях. Пусть и рядом с городом, пусть и с призывателем, который прикроет в случае чего. «О, привет!» — махнул нам дланью молодой парнишка. «А я уже волноваться начал. Нормально все?» «Да?» — поздоровался я с этим самым призывателем. «Молодой, второй ранг, янтарь и алмаз. Я точно не помню, но вроде бы может призывать земляного голема или что-то там в таком же духе. Всех более-менее сильных призывателей забрали в рейды, так что на охрану самого опасного разлома выставили его. Человека, который сможет максимум превратить вязкое болото под ногами в, ну, наверное, еще более вязкое болото». «Вам точно не нужна помощь?» — с надеждой в глазах спросил он. «Я взял у Урса каменную кожу второго ранга. У меня есть мана-реген и камень отката. Наличные сбережения взял. Могу быть полезен. Извини, дружище». Я похлопал его по плечу. «Грегор». «Извини, Грегор, но в этот разлом тебе пока что рано». Парень с удивлением посмотрел на жующего за обе щеки гамбо, вздохнул и что-то буркнул в ответ. Мы расселись на пнях вокруг стола из сколоченных досок. Сил, не глядя, что-то жевало, ковыряясь в интерфейсе. Пепел с усмешкой смотрел в мою сторону. «Что?» «Мог бы и взять паренька. Все уже рассчитано, он бы не помешал. У меня касание может только троих перетащить. Я могу стать бесплотным и сам добраться до босса. А дорогу ты покажешь. А на боссе? Оставить его в тенях? Чтобы они из него всю жизнь высосали? Или вытащить, а потом защищать от каждого скелетика?» «Так а что они ему сделают? У него же каменная кожа есть. Да и голем вроде бы. Или тебе жалко поделиться анимой? Мне просто не хочется быть виноватым в его смерти». «Или жалко поделиться анимой?» — усмехнулся Пепел. «С такого разлома да с его рангом. Уровней 10 получит не меньше. Впятером завалить босса и закрыть разлом, рассчитанный на полноценный рейд». Несмотря на разницу в опыте, на данном этапе я отвечал за закрытие разломов и как бы являлся рейд-лидером. Неофициально. Потому и подобные решения принимал я, а не Пепел, который, я уверен, еще и Уральскую лавину встречал в свое время. «Пепел», — нахмурился я, — «есть план, все оговорено. Он будет мешать больше, чем помогать. Прямо как ты в бою с Арахнидом. Тогда ведь тоже весь опыт достался небольшой кучке призывателей. Эй, я того босса и завалил, между прочим». «Ага, пока мы всей толпой его держали и прикрывали тебя. Знаешь, с такой поддержкой и этот Грегор завалит босса. Блин, да что ты от меня хочешь, а?» «Чтобы ты просто подумал. Вселенная однажды подкинула тебе отличную возможность стать сильнее. Так, может, пора уже вернуть долг?» «Он хочет!» — вмешался Гамбо. «Ну, чтоб ты прокачал пацана и, соответственно, серьезно усилил бы город. А мы должны Урсе и компашке кучу денег и отпечатков. А так Пепел сможет сказать, что мы помогли парню, причем ни хреново так помогли, сэкономив год жизни на прокачку». «Ну, в этой глуши, да с их осторожностью, это лет 5», — вставила Сил, не отвлекаясь от интерфейса. «А потому наш перештопанный друг», — Гамбо кивнул в сторону Пепла, — «может оставить себе что-то полезное из разлома». Я удивленно посмотрел на Гамбо. «Чего? Я опытный картежник, и это довольно простая комбинация». «Это правда?» — я повернулся к Пеплу. «Это не отменяет того, что я сказал тебе», — уклончиво ответил он. Но я ослабленный последователь смерти, а мы идем валить босса довольно высокого ранга в некротическом разломе. Мало ли что там выпадет. «О, дюжина!» — закатил я глаза и, повернувшись, крикнул. «Грегор! Собирай манатки, пойдешь с нами!» «Юху!» — послышался радостный вопль откуда-то со стороны. «То есть да, босс, готов через минуту!» «Так просто?» Теперь настала очередь уже удивляться пеплу. «То есть моя материальная выгода для тебя важнее, чем помощь целому городу или отдельно взятому призывателю? Слушай, мы в одной лодке», — пожал я плечами. «Ты без вопросов отсыпал мне осколков на эволюцию. Гамбо выторговал мне очень ценную карту. Сиил вообще готова жертвовать уровнями. Я не вижу проблемы в том, чтобы попаровозить пацана по разлому. Но если от этого мы все станем сильнее. А анима? Ой, будут еще разломы. Не факт, что из них вытащим что-то полезное. Но факт, что за них мы получим аниму. А этот... Слушай, ты сам все сказал. Просто в следующий раз не вешай мне лапшу про вселенную. Благие дела, долги и прочее. Я и так знаю, кому сколько должен». «Удивительно. Удивительно», — довольно произнес пепел. «Что, эзотерик говорил наоборот?» «Ну, эзотерик говорил в точности, как и ты. Прагматичными поступками скрывая истинно высокие цели». Я замолчал. Не тот ответ, который я хотел бы услышать, если честно. «Готово», — Сиил помахала дланью с пятью сиреневыми камнями. «Жрем, и можно валить». Через полчаса мы дружно выстроились в ряд на тонкой дощечке перед разломом. Я заходил последним, а за моей спиной стоял дозорный, что должен был убрать настил. Кто бы ни вышел из разлома, он шагнет прямо в грязь по колено. Разумно, но все равно не очень приятно. Ведь я рассчитываю, что обратно выберемся мы, а не разломные твари. Вся четверка прошла через пелену, а я настороженно разглядывал пульсирующую грань перехода. Я готов поставить колоду, что сияние стало ярче, и ни к чему хорошему это привести не может.